Глава 17. Принц-затворник. После того случая в лесу принц больше не покидал свою комнату. Той ночью он слышал суматоху, поднявшуюся внизу, когда раненый Гастон ввалился в замок, зовя на помощь. Принцу хотелось помочь своему другу, но он знал, что Люмьер отлично справится и без него. Позвали доктора, раны Гастона обработали и даже принесли ему извинения за отсутствие принца. «А как ты объяснил ему обстановку в замке?» — позднее спросил принцу Люмьера, прикидывая, как все происходящее здесь должно было выглядеть в глазах Гастона. Но все происходящее в замке ускользнуло от внимания Гастона, который, как и принц, забыл о прошлой жизни. Даже слуги полностью забыли и о Гастоне, и о принце, да, пожалуй, и о своей собственной жизни, какая была до вызванного проклятием превращения. Беспамятство охватило всех обитателей замка. «В замок явился человек, посторонний, но смутно знакомый», — сказал Люмьер, имея в виду Гастона. На него напали, когда он охотился в лесу возле замка. Он извинился за свое вторжение в ваш замок, но ему нужна была помощь. Он очень серьезно ранен. «Этот человек, — спросил принц, — имеет представление о том, кто именно напал на него в лесу?» «Зверь, сэр, — так он сказал. Какое-то животное. Такого зверя он никогда раньше не встречал». «Животное. Зверь. Не эти ли слова использовали ведьмы?» «В точности, эти. Они, должно быть, пляшут сейчас от радости, распевают хором, пристукивая жуткими каблучками своих идиотских маленьких туфель». «Сэр», — охрипшим голосом спросил Люмьер, «могу ли я предположить, что вы желаете, чтобы замок стал необитаемым и за ним стал присматривать садовник?» «У нас есть садовник?» — спросил принц, пытаясь что-нибудь вспомнить. «Да, сэр, не совсем в обычном понимании этого слова, но есть. У нас все есть. И все слуги тоже здесь, только вы их не видите. Ваше любое желание по-прежнему будет исполнено». Люмьер ненадолго замолчал, задумавшись и смутившись, а принц тем временем ожидал, когда он продолжит. «Не знаю, сэр, как долго я смогу оставаться с вами. Не знаю, что со мной станется, когда проклятие вступит в силу и надо мной. Но уверен, я по-прежнему буду находиться здесь, как и остальные. И мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дать вам знать об этом, когда сможем. Дать вам знать, что вы не один». Принц не знал, что ему сказать. «Мы... все надеемся, что вам удастся снять проклятие». Что-то замкнуло в голове принца. Его глаза стали дикими, он был на грани безумия. «Снять проклятие? Он надеется, что я способен снять проклятие?» «Словно была хоть минута, когда я думал о чем-то другом, кроме как о том, чтобы разрушить эти проклятые чары! Убирайся, пока я не ударил тебя!» При каждом злобном слове принца Люмьер все дальше пятился назад. «Прошу прощения, сэр, я не хотел...» «Убирайся!» Это был последний раз, когда принц, превратившийся в чудовище, видел Люмьера.